рапорта о надежности. Вот я и говорю, как вам сказать... А знаете, японские, да, сколько кубарей и сколько цилиндров? 4 цилиндра, 250 кубов, Suzuki Bandit. Вот. Подожди, 4 цилиндра, 250 кубов? Да. С водяным охлаждением? Да, 18 тысяч оборотов. Четырехтактный? Да. А на выхлопе у него много дряни выделяется, не мерил? Я никогда не мерил, сколько выделяется, но оборотов у него 18 тысяч, это очень много. Это феноменально, да, это очень здорово. Ну, вот, а горючего много жрет? Да не сказать, нормально, ну сколько. Вот сейчас как карбюраторы не отсинхронизировал, литров 7 на сотни он сжирал, это, конечно, много. Вот, а так мог бы и поменьше тратить. Смотри, как я не уловил, а сколько лошадей он выдает? 43 лошади у него, при 250 кубах. Ёбан же штраус. Да. Здорово. При 250.